Барон Норден фон Норденгейм приезжает с визитом дня через два после бала. Но Веру в гостиную не зовут. Надежда Васильевна на этот раз осторожна. Она сама занимает гостя, и он уезжает очарованный, выпросив разрешение бывать запросто. На этой же неделе у Нероновой обычная вечеринка. Барон получает приглашение. Весь вечер он играет в карты. Вера не обращает на него внимания. Она окружена молодежью. Племянники крестной, генеральши Карповой, кончающие корпус кадеты, играют в фанты и в почту с Верой и барышнями, родственницами с Примона. Молодежь поголовно влюблена в Веру. Она держится как принцесса, равнодушно принимая все знаки поклонения. Она остроумна, у нее живая фантазия, она увлекается игрой, и ответы ее вызывают взрывы смеха. Барон часто оглядывается на молодежь, улыбается и вздыхает. Играет он в этот вечер рассеянно. «Дайте ручку», — говорит кадет Пьер, опускаясь на колени перед Верой. «Если бы вы были героем, если бы вы были оттуда, я сама поцеловала бы вас. Ну так поцелуйте барона Нордена. Он под Севастополем был и Георгия получил». За ужином барона сажают рядом с Верой. Покручивая ус, барон любуется прелестной девушкой, опять вздыхает и молчит. «Ну-ну», — думает Надежда Васильевна, насмешливо поблескивая глазами. «Если он эдак целый год будет раскачиваться». А Вера почтительно угощает барона. Благоговейно рассматривает Георгиевский крест, уши ее горят. «Так вот какие герои, настоящие! Он оттуда! Может быть, видел Федю? Может быть, если б поговорить с ним, если б спросить?» Надежда Васильевна сияет. Ложась спать в 2 часа ночи, она ласково целует и крестит Веру. «Тебе было весело, детка?» «Да, мамочка, барон такой милый. Не правда ли? Он герой, мамочка. Мне было страшно говорить с ним. Глупенькая, такая красотка». Она смолкает внезапно. «Мамочка, он не похож на других. Такой тихий, скромный. Все молчит». Долго по ее уходе Надежда Васильевна улыбается в полумраке спальни. Потом мысленно молится Смоленской Божьей Матери, покровительнице невест. Барон ездит через день, и Вера его ждет. Он любит крепкий чай со сливками, Вера это заметила. Надежда Васильевна постоянно присутствует, сама разливает чай, сама ведет разговор. Вера молча и жадно вслушивается. Надежда Васильевна, как бы читая в душе дочери, заставляет барона рассказывать о войне. И трагические воспоминания в устах этого человека облекаются в жизненные образы, теряют весь ужас, кажутся такими обыденными явлениями. Потрясающие подробности обороны, картины смерти, а рядом жизнерадостный анекдот. Вера смеется. Она не замечает лысеющего лба барона, его припухших век. «Герой, герой!» — поет ее душа. Через неделю Надежда Васильевна осторожно спрашивает. «Он тебе нравится, Верочка?» «Ах, мамочка, он такой славный, простой, с ним так легко говорить!» Под разными предлогами Надежда Васильевна опаздывает к 3-часовому чаю, потому что барон ездит теперь каждый день. «Мамочка скоро вернется», — утешает гостья Вера. Она искренне убеждена, что барон, как и все мужчины, влюблен в ее мамочку. Один раз наедине с гостем Вера, набравшись храбрости, спрашивает. «Скажите, вы не знали офицера Спримона? Федора Васильевича Спримона, там, на войне?» Барон щурится, припоминая. «Что-то слышал. Как вы сказали, в каком полку?» «Вы были в сражении под Альмой».